Спортивный Кузьмич. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВК, передача «Спортивный Кузьмич». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Золотухин. И я с удовольствием хочу представить моего сегодняшнего гостя, спортивного эксперта и журналиста, пресс-атташе хоккейного клуба «Енисей», человек, на чьих репортажах я вырос, это Юрий Дудник. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, хочу поздравить вас с долгожданным отпуском, с первым днем отпуска. Спасибо, что пришли в отпуске. Спасибо, но у нас отпуск понятие условное, собственно говоря. Ну, перед тем, как обсуждать перипетии хоккейного клуба «Енисея», события, которые связаны с нашим излюбленным национальным красноярским видом спорта, мы так его называем, я предлагаю обсудить новости спорта последней недели, что происходило в игровых видах спорта в Красноярске. В первую очередь хотелось бы поговорить, Юрий, о регби. Ну, как известно, что регбийные клубы наши продолжают радовать своими победами. Регбисты Красного Яра уверенно обыграли в Монино ВВА Подмосковья, занеся 7 попыток. Хозяева поля ответили только одной. Уверенная победа подопечных Игоря Николайчука 43-10. А вчера была встреча в Таганроге с командой Булава. Красноярская команда взяла верх со счетом 48-13. Ну, в первом тайме наши занесли 4 попытки и забили 2 реализации. Во втором добавили еще 4 попытки при 2 реализациях, пропустив 1 попытку хозяев поля. Стоит отметить, что Красный Яр продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. 5 проведенных игр, 5 побед. Енисей СТМ, в свою очередь, в Таганроге играл также с местной Булавой, также в Таганроге. Уже со второй минуты красноярцы начали бомбардировку города соперника, и к перерыву в его стенах зияло 5 пробоин. После перерыва к ним добавилось еще 2. Хозяева сумели ответить только одной попыткой с реализацией. Окончательный счет 41-7 в пользу Енисея СТМ. Стоит отметить, что это была всего вторая игра СТМ в рамках чемпионата России 2015 года. Юрий, у меня такой вопрос, в первую очередь. Вот две наших команды, Красный Яр и Енисей СТМ, кого больше поддерживать или равнозначно относитесь? Ну, как здесь можно? Я поддерживаю хороший спорт, хорошую регби. Понимаете, что вот Игорь Николайчук, что Александр Юрьевич Первухин, ну, теперь он уже тренер сборной. Это же легенды, это люди, которые живут этим видом спорта. Благодаря им во многом и в России этот вид спорта-то держится. У нас Красноярск флагман российского регби. Другой вопрос, что на международной арене нам еще подрасти по-хорошему нужно. Но мы же пытаемся. Да, в этом году, тем более, у нас осенью. Енисей СТМ дебютирует в европейском чемпионате, второму по уровню. Это здорово. Вот. Потому что, конечно, ребята молодцы, мы от них не ожидали, ну, как сказать, ждали, давно ждали. Но вот, наконец-то, прорыв произошел, ну, вот на клубном уровне посмотрим хорошие матчи. Ну, и, конечно же, хотелось бы, чтобы все-таки и этот опыт потом перешел в сборную. Потому что, ну, хочется уже каких-то там, по крайней мере, таких интересных матчей, да. И Кубка мира, и других. Попадать на Кубок мира регулярно. Да, да, да. И смотреть нашу сборную на федеральных телеканалах. Ну, конечно, и попадать не из-за того, что собрал фантики от Сникерса, а из-за того, что пробился. Отличное замечание. Про футбол. Футбольный Енисей одержал победу в последнем домашнем матче чемпионата ФНЛ 2000. Этот раз был обыгран Химик из Дзержинска. Счет игры 3-1. Забитыми голами ворота дзержинцев отметились Евгений Качан, Денис Магадиев и Александр Мануковский. Также важно сообщить, что заключены новые контракты с тренерским штабом. Причем Алексей Ивахов теперь главный тренер, а Сергей Ежуров старший тренер красноярской команды. Ну, как видим, произошла очередная рокировка. То есть Алексей Ивахов, ожидаемое. Да, Алексей Ивахов получил лицензию категории ПРО и занял место главного тренера. Также стало известно, что контракты перезаключили основные игроки футбольного клуба «Енисей». Это защитники Евгений Качан, Денис Магадиев, Ильдар Шабаев и Кирилл Марущак. И Владимир Лишонок. Лишонок, да, остается? Да, полузащитники Владимир Лишонок, Александр Мануковский и Вячеслав Чадов остаются в составе красноярской команды на следующий сезон. Это, я полагаю, хорошо, стабильность всегда. А Харитонов? Про Харитонова пока информации нет. Но есть информация, что у него контракт заканчивается. Но то, что предлагали ли, либо подписал, такой информации нет. Также стоит отметить, что у Владимира Евтушенко директора футбольного клуба «Енисей» заканчивается контракт. Ну, видите, что касается Владимира Евтушенко, то я думаю, это один из лучших, наверное, сезонов может быть, правильно, красноярского футбола, поэтому я думаю, вопрос о продлении его контракта-то не стоит. Гипотетически, если наша команда займет 8-е место, выше уже не получится, там слишком большой отрыв от 7-го места. На 8-е место мы претендуем, и даже, может быть, это данный сезон заканчивающийся может стать лучшим в истории для красноярского футбола. Да, только 9-е было, да? Да, 9-е место в 2001 году, если мне память не изменяет. Да, 2001 год в первом дивизионе заняли 9-е место. И тогда, помню, журналисты писали, что футбольный клуб «Металлург» вошел в топ-25 российских команд. Ну как, 16 премьер-лиги и 9-е место топ-25. Ну да, хорошо. Мне на самом деле, конечно, хотелось бы как-то постабильнее увидеть игру, потому что, ну, у футбола поклонников очень много, люди все равно приходят, смотрят, тем более сейчас есть такой шикарный манеж, тренироваться в любую погоду, в любое время играть можно, потому что эта система, весна-осень наша спорная, для Сибири это же вообще ужас какой-то, без манежа я не знаю, что бы делали. А есть ли у вас какая-то информация, когда конкретно центральный стадион закрывается на реконструкцию? Потому что люди говорят разные, земля слухами полнится. Вот не задавался такой целью. Насколько я понимаю, вот-вот должен закрыться. Но вот в эти выходные точно не закроется, потому что там ГТО проходит фестиваль. Хорошее дело, ГТО. Да, кстати, у нас в наше время человек без значка ГТО вызывал какой-то недоуменный взгляд обычно. Не знаю, может, я в такой среде вырос, но... Презрение некоторое. Да не то, чтобы презрение, но не понимали. А ты вообще что делал-то? Как ты мимо этого прошел-то? Ну, либо человек больной, либо, я не знаю. И вот ситуация сейчас интересная возникает. Центральный стадион закрывает в ближайшее время, ну, по информации прессы, на реконструкцию. А где команда будет играть в теплое время года? Это сезон ФНЛ следующий, он стартует в июле. То есть ФНЛ вряд ли позволит играть в манеже в теплое время года. Это, там лето, ранняя осень. То есть понятно, что поздняя осень и ранняя весна, она для этого, то есть манеж для этого периода, он и создавался, строился. Ну, крайний матч-то прошел на центральном стадионе этого сезона. На котором присутствовало 1250 человек. Ну, так вышло, что ж сделать. Да тем более погодка не радовалась. Ты помнишь, там весь первый тайм дождь был вообще невероятный. Но, да еще, я думаю, Олимпийская ПТС всех расслабила. Можно же дома посидеть и посмотреть. Трансляция была очень... Я потом в записи пересмотрел лучший момент. Трансляция была замечательного. Да, ну вот... Качество замечательного уровня. Нет, ну, у нас, как, то, как у нас работает панорама, это, конечно, великолепно. Я вот сравнивал их с хабаровчанами. Не в обиду будет сказано Хабаровску, где чемпионат мира проходил по хоккею с мячом, но туда наших ребят призывали, чтобы улучшить эфир. Потому что, я вам скажу, наша ПТС работает качественно, великолепно, просто великолепно. И я думаю, ребята просто молодцы. Каждый раз после трансляции жмем руки, ребят, спасибо. Спасибо огромное. Трансляции, красивые, классные трансляции с хоккейного клуба «Енисей» матчей, они немножко бьют по явке. Ну, холодно, народ, да, все равно. Ну, во-первых, трансляция отложенная. Во-вторых, наш болельщик, он все равно всегда приходит. Ну, на телеканале «Енисей» она начинается в 9 часов. И она же в основном у нас существует для районов. Ну, да. Эта трансляция. А у нас посещаемость под 6 тысяч идет. А 6,5 тысяч максимум, чего мы могли вмещать по предписаниям, впускать людей на стадион больше нельзя просто-напросто. То есть мы на грани фола, да? Потому что придут люди, но не выгонишь же их, правильно? А у нас есть предписание, вот эти демонтированные ряды, нельзя. Ну, мы еще это обсудим, всю эту ситуацию со стадионом, со спортивной инфраструктурой. Хотелось бы продолжить обзор по красноярскому спорту. Волейбольный клуб «Енисей» продолжает комплектацию. Центральный блокирующий Илья Скуркаев из новосибирского «Локомотива» продолжит карьеру в нашем клубе на правах аренды. Но стоит отметить, что Куркаев – член молодежной сборной России. В 2013 году в составе нашей молодежки стал чемпионом мира и признан лучшим блокирующим по итогам турнира. Серебряный призер чемпионата России в составе «Локомотива» сезона 2014 года. 13-14. Список волейболистов, оставшихся в команде после прошлого сезона, пополнили центральный блокирующий Павел Безруких и Иван Панычев. Вторым либеро станет Илья Чубыкин из «Енисея-2», который появлялся уже на площадке в течение прошедшего сезона в составе «Енисея». Да, да. И главный тренер, что очень важно, главный тренер мужской команды Юрий Чередник и старший тренер Юрий Маринин продолжат работу с красноярской командой в Суперлиге. Ну, это, кстати, очень важно. Это очень хорошо, что контракт продлен с Чередником. Это очень важно. Чередник, он же именитый тренер. Да. То есть он с входит, «Динамо» работал, в финале Лиги Чемпионов играл. Сколько я помню, входит в состав тренерского штаба сборной. Да. Поэтому для нас это очень важно, потому что по своему опыту знаю, иногда тренер — это больше, чем полкоманды. Это очень многое от него зависит. Ну и женская команда также продолжает свое комплектование. В сезоне 15-16 мы снова увидим диагональных Юлию Айсину и Кристину Карапетян, а также связующую Светлану Сербину, доигровщицу Ирину Кузнецову и либеро Евгению Кондрашкину. Юрий, у меня вопрос связан с женской командой. Есть ли у вас какая-то информация про будущее, где она будет играть? Либо в высшей лиге, либо в суперлиге, потому что говорят, что отказались. Сахалин отказался. И Череповец отказался от участия в Суперлиге. Мы третье место, мы не по спортивному принципу. Да, насколько я знаю, мы будем играть все-таки в Суперлиге. Вот. Более того, у нас тут недавно общались с министром спорта и говорили, что вполне возможно, что матчи будут, даже часть матчей проходить в Ярыгино, часть, а часть в Арене Север, если успеют купить вот это специальное оборудование, когда лед закрывается. Там. Ну, у нас такой опыт когда-то был, когда Ярыгинский проводился в Ярыгинском дворце, но тогда было очень нехорошо, связки ребятам тянули. Но сейчас говорят, что на самом деле это легко делать, и делается по-другому, и вроде как от холода страдать не будут. Но на самом деле это очень здорово, что обе команды наши выходят в Суперлигу, потому что, ну вот, помнится, я вот не помню, года два назад, когда к нам приезжала Казанская Динамо. Аншлаг был полный. Да, с Гамовой. Дышать было невозможно. Вот. Я думаю, народ на таких звезд пойдет, конечно. И я имею в виду приезжих. И на самом деле будет интересно. Ведь в любом случае, скажем так, массовый спорт, детский спорт, он развивается только когда растет большой спорт, когда есть на кого равняться. Когда приезжают такие звезды, дети придут и, может быть, там и останутся. Как сказал Александр Беспутин, да? Ну да, конечно. Без этого спорта не, без маленького спорта не будет большого. Да, без маленького не будет. Ну это, видите, мы твердим, а по-хорошему здесь четкая взаимосвязь. И должно быть и то, и другое. Потому что людям и детям надо на кого-то равняться. Надо понимать, что они могут достигнуть. Надо общаться с этими людьми, со звездами, трогать их маленько, смотреть на их игру. Ведь волейбол – изумительная игра. Там ведь 70% техники в воздухе всей. Это же, представляете, как надо тренироваться. Это на самом деле талант должен быть недюжий. Секунды на доли секунды на принятие решения, то есть все моментально. Конечно, две команды в Суперлиге для нашего города, ну, одновременно они будут выступать, это прорыв. Да. То есть прорыв для красноярского волейбола. Ну, немножко все равно ситуация смущает, когда основной ареной, но опять же, по регламенту не запрещено так называемые арены-шкатулки принимать матчи регулярного чемпионата. То есть, ну, опять же, если они, наши команды, будут в плей-офф, особенно мужская, есть такие надежды, теплятся. Ну да. Там по регламенту запрещено в таких аренах играть, именно матчи плей-офф. Уже прецеденты были, когда переносились матчи уже в прошлом сезоне. Я думаю, наше спортивное руководство краевое будет думать. Ведь на самом деле нам повезло в этом смысле с губернатором. Да. С Виктором Александровичем Толоковским. Очень любит спорт. Он любит спорт, и более того, он его чувствует. Вот он к нам в Енисей приходил, и общались мы на волейболе. Он чувствует, он его понимает. И готов вовремя подставить плечо, руку. На самом деле, конечно, благодаря ему, ну и, естественно, Анатолию Петровичу Быкову, вот в Енисей ситуация-то и разрешилась хоккейным. Его приход перед финалом так ребят взбодрил. Если не представляете, я просто был с ними, я был и на встрече, я ехал, и у ребят как будто груз упал. Мотиватор, да. Спортивный психолог. Да. Этом, если бы не был губернатором, надо этом, было спортивным психологом, да, пойти. Да? В этом смысле, конечно, ну здесь, как это говорил герой одного романа, снимаю шляпу, потому что ну, все великолепно. Я думаю, и с волейболом ситуация будет каким-то образом контролироваться, и что-то решаться будет, тем более, ну, скажем там, хорошо бы какой-нибудь все-таки мультидворец вроде Олимпийского построить под Универсиаду. Да. Чтобы и вот как вот в Олимпийском, да, убрали, бац, тебе лед есть. Убрали и шорт-трек можно, и хоккей с мячом можно, и волейбол. Спидвей. Да. Даже да. Спидвей, то, что у нас утеряно, к сожалению. То, что, да. Случилось. Легендарные братья Иванова, общаемся частенько. Вот. Ну, что они так, сейчас только... Ну, как Валерий сейчас же там занимается, но уже кроссовыми гонками, организация по большей части. Ну, это же сколько, в сумме 12, по-моему, у них титулов чемпионов мира. Это же надо было придумать. Ну, я предлагаю перейти к основной теме разговора. Это хоккей с мячом, Красноярский Енисей, наш культовый. Без привлечения, спорт номер один в городе. Надо признать. В первую очередь хотелось бы задать вопрос про трансферную политику хоккейного клуба «Енисей». Вот, как известно, из клуба ушли Артем Бондаренко, воспитанник Красноярской школы хоккея с мячом, Кристофер Эдлунд и Василий Жаукенов. Ну, если последний игрок Василий Жаукенов, он чаще выходил на замену, да, в двух последних чемпионских сезонах, то уход Бондаренко и Эдлунда видится явными потерями для команды. Ну, конечно. И вот в этой связи у меня вопрос. А способны ли Вячеслав Швецов, который вернулся из аренды, Виктор Чернышов, человек, который пришел к нам из московского «Динамо», и Максим Зубарев, воспитанник Кировской школы, хоккея с мячом, пришел из «Динамо» Казань, да, способны, ну, как раз по позициям, два нападающих и полузащитник, правильно? Ну, получается, так, секундочку, Виктор полузащитник, Чернышов у нас нападающий. Собственно говоря, ну, видите, в чем дело. На самом деле, что касается, давайте начнем сначала с ушедших. Ну, понятно, да, Василий Жаукенов, там это взаимное было решение. А вот, что касается Артема, ну, бесспорно, Артем... Это потеря, потому что да, когда... человек, который забивает 40 с лишним мячей за сезон, при этом, заметьте, он очень мало забивал на выезде в прошлом сезоне. И он транжирил моменты, как семечки. Домашний здесь. Игрок, да. Это вот. Многие отмечают. Но при этом он забил 40 с лишним мячей, понимаете? На самом деле, такого игрока найти, конечно, тяжело. Плюс тому вся его карьера игровая связана с, да. с Красноярским Енисеем. И когда вот был период, когда наша команда легендарная. Ну, не легендарная, а известная в начале века. Когда стала чемпионом России, она разъехалась. Ну, 2001-2002 года разъехалась. Он один тащил. Да, он один. Золотой год и не сел, золотой состав. Он потом же один тащил практически. Несколько сезонов. Ну, видите, в чем здесь все-таки дело. С Артемом говорили, и директор говорил, и Сергей Иванович говорил. Новый директор, да, говорил? Да. Мы бесспорно понимали, что это для нас потеря серьезная. Но Артем взрослый человек, он принял такое решение. Он во многом сыграл то, что он никогда не играл не в Енисее. И для него это было важно, интересно. Тем более, ну, и контракт там гораздо более интереснее. Почему? Потому что в Хабаровске бюджет в два раза увеличен, он в два раза больше, чем и у Енисея. Судя по их трансферным новостям, то, что как Хабаровск укрепляется. Ну, эти не скупают всех, кого возможно скупить. У наших ребят у большинства телефоны разрывались просто. И в Швеции предложения были шикарные людям, особенно Сергею Сергеевичу, конечно, да. Ну, он для них вообще там кумир. Мы когда были на Кубке мира, и у нас небольшой тренировочный сбор был в Эстеросе. Пришли детишки, маленькие дети, лет по 10-11. А мы с Сергеем Ивановичем сидели на противоположной трибуне, ребята разминались, они половину наших по именам знают. Они подошли, Ломанов, Сергея Ивановича окружили, дергали его. А он с ними что-то там по-шведски говорил. Я, честно говоря, если бы он еще по-английски говорил, что-нибудь понял, по-шведски ничего то не понимаю. Маленькие дети Сергея Ивановича? Да, они знают Сергея Ивановича, они знают Сергея Сергеевича, они на него пальцем показывали. Они знали Бондаренко, кстати, да. И они, ну, естественно, Кристофера они очень хорошо знали. Это как раз тогда я узнал, что у него прозвище Крылья. Ну, что они кричат такое? Крыле, ну, скажи, это его прозвище? Болельщики других команд, ну, в бенде, в Швеции, они же его называли «Дьявол» из Сандвикина, правильно? Да, да, да. То есть человек тоже, вот Эдлунд, это решение тоже нелегко ему удалось уехать обратно. Ну, да, понятно, у него очень позитивные причины. Он недавно тут присоединился ко мне в Фейсбуке, и мы общались на награждение, он же приехал на награждение. Он очень хотел, он сильно хотел. И вы, если заметите, шведы сами выложили клип «Эдлунд и Русланд». Вот. Суперский, я посмотрел. И заметьте, когда Кристофер приехал к нам, это был действительно дьявол, но это был дьявол, висящий на последнем защитнике. Он никогда никого сам не обводил. Он был исполнителем, а у нас, вы заметили, он мог полкоманды обвести. Полкоманды обвести и... Шведы сами удивились. Главный тренер шведской сборной, вы что с ним сделали? Вот, он как-то раз там в матче с финнами сам прошел с половины поля с правого края, прошел всю лицевую, прошил трех защитников и забил мяч. Уникальный удар у человека. Я вот слышал то, что у него в контракте был пункт, что он обязан заниматься с нашими детьми и проводить мастер-классы. Это достоверная информация? Я не читал контракта, но то, что он этим занимался, это конечно. То есть он работал с нашими детьми, показывал удар от хлюпом, да, известный, который немногим профессиональным хоккеистам в нашей стране удается. Да, на хлюп это интересный удар, ведь там мяч вдавливается в лед, и он летит по траектории, которую вратарь никогда в жизни не поймет, не догадается. То есть это вещь такая. Наши тоже владели, но то, как он это делал, конечно, и заметьте, у нас после этого полкоманды стали хлюпом бить. Вот. Он показал. И детишки, соответственно, тоже подтягиваются. Они ходили на матч, они всегда интересовались. Но проблема в том, что у нас тут, скажем так, с хоккейной школой не всегда бывала нормальная связь. Сейчас все исправилось на самом деле. То есть вертикаль выстроена, да? Сейчас да. И а кто? С удовольствием занимаются люди всегда, вот хоккеисты. Возьмем хоть Ломанова, хоть Джусоева. Они с удовольствием идут к детям и рассказывают им о том, как, чего и где, и показывают. То есть мы, скажем так, со следующего года хотим вменить в практику, буквально будет там, допустим, день в неделю или в две недели, учитывая график разъездной, допустим, у того же Сергея Ломанова, младшего, естественно, я имею в виду, у кого-то еще они будут приходить и с детьми свой час заниматься, показывать, рассказывать, потому что и Сергея Ивановича, конечно, нужно в этом смысле использовать, потому что... Он сам любит, он говорил, что хотелось бы попробовать с детьми поработать. Его даже в Хабаровске пригласили в детскую школу, дети сидели 2 часа с открытыми ртами и просто не двигались никуда, вот, чтобы дети на лекции сидели и никуда уходить не собирались. Он максимум, что делал, это чертил на доске там расстановки разнообразные. И для детей там каждый момент был открытием. Они так все снимали на камеру, потом, как мне говорили, разбирали, долго сидели. А кто сейчас школой заведует? В данный момент Валерий Степанович Кузовов. То есть он вернулся в клуб? Конечно. То есть все хорошо разрешилось. Да. Потому что вот этот тот скандал, тот конфликт. То недопонимание, вы видите, каков Кристофер. Кто может обвинить? Тем более решение-то фактически принималось все-таки тренерским штабом. У нас тренерский штаб во главе с Сергеем Ивановичем Ломановым. То есть принимал это решение, и мы же не ошиблись, вы же видите, Кристофер, насколько он полезен, и не только он полезен был в матче, он полезен в перспективе, вот то, о чем мы говорили, дети на него смотрели, потому что, скажем так, вот это вот трио нападения Ломанов, Эдлунд, Бондаренко, оно было совершенно непредсказуемо, и вы заметите, Кристофер очень много мячей, больше половины, забивал с подачи Сергея Ломанова. Да. Сергей вырос, Сергей уже... Он уже как диспетчер выступал. Он уже не жадный до голов, он уже опытный такой. И на самом деле он огромнейшую работу делает. Потому что на него бросаются защитники, и он их оттягивает и отдает вовремя пас, и другие забивают. Как раз получилось, что Кристофер Эдлунд главный снайпер чемпионата, да. А Сергей Ломанов... По системе гол плюс пас. То есть лучший бомбардир. Да, Сергей, он же признан и лучшим игроком чемпионата России, и чемпионата мира. То есть он опять собрал все, что только можно было собрать, и поддел. Спортсмен, да. Наверное, нужно признать все-таки при всем уважении к другим хоккеистам, не менее титулованным, даже более титулованный есть, там так, тот же Александр Тюкавин. Сергей Ломанов лучший хоккеист мира. Да, конечно. И Сергей понимал одну простую вещь. Вот он и Кристофер. Чем еще великолепен Кристофер? Он же всегда держал в напряге всю оборону. И они... оборону соперников. И Сергей там ее держал. И они не успевали отходить в центр. И наши полузащитники и нападающие начинали атаку ближе уже к воротам. Им надо было бежать через все поле, потому что там был Эдлунд, который жутко нервировал всех защитников. И они не позволяли себе часто выходить вперед и встречать на входе в зону команду. Поэтому, на самом деле, у Кристофера у него очень много. Но, скажем так, Кристофер сильно хотел бы приехать к нам через год. Причина чисто личная. Причина ребенок. Второй ребенок. Там, скажем так... Есть определенные обязательства перед женой, и поэтому, как сказать, Когда мы смотрим на карьеру в определенной точке или на, скажем так, семейную жизнь, все-таки, ну, семья для человека, сами понимаете. Он, бедный, чуть не плакал. Он говорит, если я в следующем году буду интересен. Ну, конечно, ну, в данном случае, ну, что мы можем сделать? Ну, по крайней мере, Кристофер понял, что он играет в команде, в одной из лучших в мире, а он даже говорит, что лучший, и что в этой команде не жульничают. Все обязательства, в отличие, допустим, у нас есть прецедент российских клубах, да? Да, да. Ну, все обязательства перед Кристофером были выполнены от А до Я, до конца. И он это очень оценил. Он, знаете, когда он говорит Сергей Иванович, он говорит с таким придыханием и вверх глаза возводит. А вот он хорошо по-русски говорит Сергей Иванович. Вот это тот человек, во многом ради которого как раз Кристофер и приехал сюда. Потому что... Он ему очень много дал. Плюс отец еще порекомендовал. Он же был у нас в составе сборной Швеции, играл, да. Да, Кент Эдлунд с ним, он приезжал, мы тоже общались, да, бесспорно. Он очень рад был за сына, потому что он профессионал, он понимает, и он видит, что крылья растет. Он реально растет и развивается. Я думаю, сейчас в Сандвикине ему мало равных будет. Ну, а мы... Да, наверное, он будет лидером в Сандвикине-то. Как? Он и был им. А сейчас тем более. Но задача-то, понимаете, на самом деле сейчас тренерская. Просто менять расстановку. У нас очень умный тренерский штаб. У нас опытный. Очень опытный. Поэтому, ну, будем играть по-другому. У нас осталось совсем немного времени до рекламного блока. У меня вопрос такой, он даже ключевой. Сергей Иванович Ломанов, старший тренер по сей день. Евгений Хвалько, старший тренер. А кто будет главным тренером в следующем сезоне? Ну, скажем так, я еще этого, наверное, не озвучивал, но... Вас озвучу. Сергей Шломанов, он и де юре, и де факто главный тренер теперь. Ну, собственно говоря, он и был им, формально, неформально. Ну, де-факто он был, конечно. Да, это ребята при заключении контрактов, они просто ставили такое условие, по большей части. Нам нужен Сергей Иванович Ломанов у руля. Нам нужно, чтобы он постоянно был с нами. Нам, вот мы ему... Вот, это не то, что ключевой состав, это вся команда. Вся команда выносила директору мозг, что вот давайте Ломанова на царство, иначе мы это самое не знаем, что мы будем делать. Уважаемые радиослушатели, вы услышали информацию, которую никто еще не озвучивал нигде. То есть мы первое средство массовой информации. Которое... Так точно. Еще такой момент. Такой момент хотелось бы уточнить. А у нас сейчас директор клуба кто? Юрий Начелизарев. То есть у них, надеюсь, не будет таких прений, как случились с Олегом Долуняком. Да, Юрий Геннадьевич у нас был в свое время, тогда это называлось директор стадиона, как раз вот «Золотой Енисей», Кубок Европейских Чемпионов. 2001 вот год начал. Все, что было отремонтировано и построено на Енисее, как раз было при нем. После этого ничего не делалось вообще. Юрий, я вынужден прервать нас на небольшую рекламу. Не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8 983 309 48 87. Время игры .рф. С любовью. Вадим Демчок. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Спортивный Кузьмич. В эфире радио ВК передача «Спортивный Кузьмич». Автор, ведущий Дмитрий Золотухин и мой гость Юрий Дудник. Мы продолжаем. Юрий, такой вопрос. Вячеслав Швецов, Виктор Чернышов и Максим Зубарев. Наши пополнения. Ну, во-первых, какие-то еще пополнения ожидаются в клубе? Ожидаются, конечно. Ну, есть... во-первых, не ведутся переговоры пока. С определенными игроками, да. Вот более того, но мы не должны забывать следующее, что у нас очень сильная вторая команда. Там многие ребята на подходе. Тот же Максим Янов. Ну, они такая... были, вот они на смотре уже были, да, с первой командой? Они постоянно тренируются. Там есть люди, которые вполне могут войти уже сейчас. Они готовы играть в команде. Поэтому у нас очень мощное подспорье свое, родное. Вот. Ведутся еще переговоры, конечно же, да, потому что ну, на самом деле... Здесь тренерам виднее, они выстраивают свою картинку. Вот. А что касается Зубарева, ну, понятно, что игрок, полузащитник, очень хороший с, как-то говорят, с волшебными руками. Угу. То у него очень классная обводка, подброс, но вот, скажем так, ему подтянуть немножко движение. Почему? Потому что такой... таких тренировок, такого темпа в команда, где он до этого играл, не было. Ну, не секрет, что Енисей самая быстрая команда. Это не вопрос. Самая скоростная. Летом будут земляные сборы с нашим замечательным Борисовичем. Я думаю, конечно... Это тренер по физподготовке. Да, да, да. Ему покажется небо с овчинку, но тем не менее, вот. Когда Иван Максимов вернулся, и он буквально через 2-3 тренировки сказал, что я скоро так обратно в сборную вернусь, если так же будем тренировать. 7 килограмм, там, золотая медаль, да. Весом 7 килограмм, как он сказал. То да, есть, это форму, тоже, да. Ну, форму здесь набрал. Он играл, конечно, поспокойнее в «Динамо», что там скажешь. Иван Максимов продолжает карьеру? Иван Максимов, скорее всего, будет в тренерском штабе. Он сертифицированный тренер. Иван Максимов будет в команде обязательно. Вот, ну, наверное, вопрос. Старшим тренером вместе с Евгением Хвалько. Да. То есть они сейчас будут помогать Сергею Ивановичу, как главному тренеру, что, до Юры де-факто. Да, опыт Ивана, это, конечно, ну, сами понимаете. И то, что ребята успели с ним поиграть на одной площадке. И смотрите, как он был мотивирован с «Динамо». Он рвал и металл. Популярность Ивана Максимова, наверное, выше, чем у некоторых депутатов Законодательного собрания Красноярска. Ну, он же в свое время выбирался. Да, он выбирался. Но только не пошел, да. Да, не пошел и отдал мандат Юрию Николаевичу Швыдкину, бывшему главе наблюдательного совета хоккейного клуба «Енисей». Ну, было дело, да. Вот на самом деле Иван, он, конечно... Я один маленький эпизод просто расскажу. После финала в Хабаровске подъехал к Свешников Миша Ковану, говорит: «Ваня, там, говорит, с тобой что сделали?» Ты говоришь: «Нас так никогда не бегал». Что произошло? То есть, если уже Свешников видит разницу в движении, в мотивированности, во всем остальном, то, конечно, ну, видите, все равно, Иван начинал в «Енисее», Иван закончил в «Енисее», завоевав очередное звание чемпиона России. Ну, красиво. Красивое завершение карьеры, конечно. Уходить, конечно же. То есть понятно, что, наверное, Иван мог бы еще и покататься, но «Енисей» не та команда, где можно в полсилы играть. Или где, нам на опыте просто, что Иван, называется, вывозить. Да, Ивана опыт бесценен, и он нам очень нужен. Потом, более того, он же в тренировках и во всех этих матчах, так же, как и Евгений Хвалько, он же все равно будет участвовать. А ребята же все равно будут с ним играть. Ну и что он не будет играть в официальных матчах? Это другой вопрос. Ну вот мы не можем себе позволить, как в свое время позволял Водник с Лохониным, да, на угловые выводить одного человека. Ну вот. А что касается Чернышова, ну он давно хотел играть в «Енисее». 30 лет. Да. Пришел в клуб. Это редко для нашего. Очень хороший, мастеровитый, классный нападающий. И просто видите, они все равно другие. Это уже не Эдлунд, не Артем, а это совсем иные игроки. И, соответственно, уже схема игры изменится, будет, да, под них строиться. И главная задача тренеров сейчас, как они сами прекрасно понимают, угадать с амплуа. Угадать с расстановкой, кого куда как поставить и как вот эти ниточки... То есть вариативность все равно, да, она будет. Но вы знаете, Сергей Иванович, он уникален тем, что он живет хоккеем. Он, простите меня, приходит на кухню, он начинает там подниматься на носки, эти мышцы подкачивать. Он как рассказывал, он в детстве даже в булочную просто так не ходил, а ты какое-нибудь задание выполнял. То есть вот он этим хоккеем живет, он их чувствует, просто как-то уникально чувствует. И поэтому, я думаю, здесь с расстановкой это все будет нормально. Он иногда принимает решения, на первый взгляд, казалось бы, абсурдные, но они работают, да? Да, ну, касательно других клубов, очень кратенько, вот как охарактеризуете? Меня вот, допустим, Водник пугает немножко. Андрис Свенсон, Тюкавин, Дергаев контракт продлил. Ну, тут сложно к ним в глаза-то, в голову залезть, но на самом деле... Нет, пугает в каком смысле, то, что это сейчас будет такая очень конкурентоспособная команда, которая, что называется, кровью попьет. Ну, видите, вот Хабаровск, я не знаю, что сейчас выйдет из этого винегрета, который там они у себя делают. Ну, тут задача уже Михаила Юрьева, я думаю, насколько вот я вижу, он пошел ва-банк уже, все. Угу. То есть, либо пан, либо пропал. А они же в этом году даже бронзу не зацепили. Ну, у них есть два трофея, которые были выиграны в интересной борьбе. Они же, скажем так, в кавычках, в интересной. В они компании, же не что... дураки, они же прекрасно понимают, что стоит трофей, да? Ну, радовались они, как будто они выиграны в 100% честной борьбе. И вот в этой ситуации, согласен с Сергеем Ивановичем, когда он возмущается, что, ребята, зачем вы радуетесь? Мы же видели эти матчи, ну что тут говорить. И тот же самый матч с Зорким, который был выдран буквально зубами. Мы не должны были выигрывать его, там. Вопреки. Да, и, кстати, и Алан тогда получил сотрясение, и очень много. Там поступок игрока Зорького, Рязанова был очень нехороший. Ну ладно, не будем о грустном, не будем о судейских ошибках. Вот Водник, да, Водник, ну вот это хорошо, чем больше конкурентных команд, тем лучше. Вот, потому что, насколько я понимаю, та же самая Родина нормально собирается играть, и Сергей Обухов в строю. А Сергей Обухов — это полкоманды, но у них, видите, интересная трансферная политика, у них интересная вообще политика как таковая. Они вообще на выездах почти не играют. Красноярск приехала, Родина, ни Обухова, ни Основы. Да-да-да, было дело. И вот между нами говорят, кто-то из тренеров как-то... Я говорю, а чего так? Он говорит, ну, мы же понимаем, что мы у Енисея на выезде не выиграем. Чего их мордовать лишний раз? Понятно, ясно. Ну, отходя от кадровой трансферной политики, я не могу не задать вопрос про стадион. Как известно, по всем средствам массовой информации прошла такая вещь, что доступ по требованию Красноярской прокуратуры закрыт на стадион. Ну, не совсем так. Скажем так, стадион состоит из нескольких частей. Доступ закрыт на трибуны, их так называемые подтрибунные помещения. То есть, по сути, получается, у нас доступ закрыт в детские раздевалки. Да, то есть школьные раздевалки. И на трибуны, соответственно. Ну, на трибунах в межсезонье там никого и нет, это ничего страшного. А вот основное помещение, где команда раздевается, где тренировочный комплекс, где административное, там все открыто. Это потому что здание новое, оно построено к Кубку Европейских Чемпионов. На нем трибун нету, и там мы спокойно работаем. То есть, а ребята, ну, как ребята раньше, где-то есть отдельно стоящие раздевалки. И сейчас рассматривается момент, у нас несколько раздевалок там напротив стадиона возле фигурки, ну ничего страшного, пока будем таким образом выкручиваться, потому что, ну а что делать-то, нельзя же останавливать тренировочный процесс, благо на поле доступ разрешен, ребята там бегают, ну в конце концов сейчас же, понимаете, сейчас же само поле, вы же видели там, что мраморная крошка и трубки, вопрос, как к сезону все да, это? Да, вот такой момент хотелось бы узнать, а комплексные какие-то работы по ремонтным будут перед сезоном 15-16? Был разговор с губернатором. Он сказал, лимит 1 000 000 000 рублей, и эти средства можно заложить на 16-й год. Был разговор уже позже. Еще один. Да. Сейчас должны собирать совещание во главе с Николаем Сергеевичем Глушковым. Министр спорта там должен быть, потому что посчитали и поняли, что на самом деле... чуть дороже обойдется строительство нового крытого. Немножко, немногим дороже. И вот вопрос сейчас в том, как еще это сделать. То есть, бесспорно, этот стадион бросать нельзя, как-то подлатать его надо, но вбухивать в него сейчас 1 000 000 000, в принципе, бессмысленно. Почему? Потому что хоккей уходит под крышу весь. То есть, теоретически, возвращаемся к вопросу строительства нового крытого. Либо строительство... Либо, допустим, есть проекты перекрыть какой-то из существующих объектов. Допустим, вот сейчас рассматривается Локомотив. Тот же самый Локомотив, да. Достраиваются трибуны, перекрываются. Это, в принципе, в тот же самый 1 000 000 уложимся. Вот, вопрос только... То есть, там свет нужно сделать? Да, там, ну, модуль титульные на самом деле дворцы, которых в катков. Вот в Швеции малюсенькой стране 20 катков. 20 катков, да, в совокупности. У нас... Арены и модули, считаем. Да, у нас тоже у большинства уже команд, у нас в соседей в Кемерово есть. В Ульяновске есть. Там Волга Спорт. Кстати, она по стоимости, если мне память не изменяет, 1 600 000 000 вышла. Да, но она не маленькая, 5 000. Не самая удачная. Ну, для нашего хоккейного города. Хабаровский Ерофей, конечно, да. Но там и стоимость... Но я там скажу, стоимость, что... потому что там на самом деле под самим Ерофеем есть еще один такой же Ерофей. Зачем они это сделали, я пока не очень понимаю. Во, как интересно. Там огромные подземные помещения еще есть. Их очень много, и они еще не доделанные. Но я так понял, там тоже что-то будет, там какие-то стоянки, что-то еще. Потому что в Хабаровске вот мы приехали на полуфинал, и прошел жуткий снегопад. Самолет-то еле сел. Угу. И не успевают чистить, и народу на полуфинале практически не было. Почему? Потому что ну, элементарно не подъехать, все завалено в снегу. Я думаю, у них это актуально. Очень, и они сейчас пытаются делать подземные парковки под Ерофеем, чтобы ну, болельщик уже нормально приезжал. Говоря про Красноярск, то есть следующий сезон, если ничего не будет предпринято, да, комплексного, мы не сможем принимать матч. Почему? Мы же не можем чемпион страны не играть. Ну, соответственно... Я имею в виду на хоккейном клубе, хоккейном стадионе Енисей. Что-то там наверняка будет предпринято. Просто вот сейчас идет... Сейчас надо глобально решить, куда мы движемся, и потом уже понять, как мы будем там играть. Там подлатать бесспорно что-то можно. Есть технологии. Это надо уже собирать совещание специалистов, потому что к сезону стадион нам нужен, конечно. И он... Да и культовое место. Да. Культовое место, просто одно из старейших сооружений, там, 71-го года. То есть, другой вопрос, что почему не была произведена реконструкция, запланированная после 2001 года, потому что это известно, что там видите, была и проектно-сметная документация разработана, и проект ремонта комплексный. Я думаю, это к владельцам вопрос, к хозяевам, то бишь, в данном случае, к городу. Почему? Тогдашним хозяевам, да, подчеркиваю. Конечно, потому да. что с 1 января 2015 года да, наш клуб перешел... Более того, губернатор сказал, что он будет лично управлять Енисеем, что это его команда, это во всеуслышание. Обнадеживает такая информация, да. потому что Виктор Александрович очень любит спорт. И вот мы сейчас и надеемся, потому что Виктор Александрович как раз и принял такое решение, сейчас рассмотреть со всех сторон, и что, наверное, лучше все-таки действительно начать строительство или реконструкцию чего-то подкрытое, здесь подлатать, чтобы, возможно, было играть, и со временем вернуться. Конечно, этот стадион никто не бросит, конечно, он для школы, для всего нужен. Его не разбирать, не сносить, потому что это действительно, это, ну, это памятник. Конечно. А вот что касается... Культовое место, сколько там было завоевано золотых медалей, золотые 80-е. И крытый каток сейчас, он ну, совершенно необходим, даже до элементарного доходит. У нас, конечно, климат такой, что ну, родители элементарно отдают своих людей под крышу в шайбу. Шайба. Почему? Да. Потому что ну, там стабильно все. И вот когда приезжаешь в тот же Хабаровск, ну, понимаете, это вот все закрытое, своя атмосфера, это дом. А не секрет же, что играть в закрытом и в открытом катке совершенно... Две большие разницы. Огромные. Особенно в дыхании. Да? Кислорода не хватает, задыхаться начинает. Да? И вот, короче говоря, и поэтому нам постоянно приезжать играть на тот же Кубок Мира, да, пока втянешься, пока туда-сюда. Но... Учитывая специфику турнира, вот эти вот матчи с маленькими интервалами. А так, конечно, если все тренируются в равных условиях, то оно и есть. У нас же, ну, понимаете, почему сборы-то еще в Швеции проходят? Да, элементарно. Элементарного доходит. У нас в России сбор на искусственном льду провести дороже, чем в Швеции уехать. Парадокс. Да, вот серьезно. И аренда, и проживание, особенно Москва вообще, ну вот и в Кемерово не лучше. Несколько раз считали выгоднее уехать. То есть не исключено, что на Локомотиве сезон будет, да? То есть такой вариант тоже существует? Ну, такой вариант гипотетически существует, но я не думаю, что так быстро-то успеют построить. Я думаю, что все-таки этот сезон пройдет на этом же Енисее, все склоняется к тому. Но что будет ремонт, да? Да. Что? Но мы-то смотрим вперед, мы смотрим к тому, что вот на самом деле глобального ремонта не надо. Лучше эти деньги все-таки пустить в модульное строительство, чтобы все-таки, допустим, либо Локомотив там перекрыть, либо что-то еще найти. На самом деле на острове отдыха... Место есть. Место там... рядом с Ирыгинским дворцом очень я много. Я даже точку зрения слышал, что нужно за Ирыгинским дворцом построить крытую арену для хоккея с мячом. Конечно, и назвать ее Ломанов-арена. По аналогу Хабаровска, Фетисов-холл. Ну, Сафарина. Почему бы нет? Просто... Ну, я не думаю, что Сергей Иванович возрадуется такому факту, потому что скромности, наверное. Он эти вещи не любит, он о себе вообще старается не говорить. Но на самом деле, конечно, шутки шутками, а крытый стадион — это бы было величайшее подспорье движения. Мы сейчас просто-напросто, если у нас не будет крытого, мы будем проигрывать в конкурентной борьбе. Мы будем отставать. Крылатская есть. Ну, Динамо Москва имеет. Да. Волга имеет. Хабаровск имеет. Кемерово имеет. Кемерово, у них модуль все равно. То есть, ну, какая разница? Тенденция ухода русского хоккея под крышу. Это неизбежно. Да. Это тренд некий, которому нужно следовать все-таки. Такой вопрос хотелось бы задать. Прозвучало как гром среди ясного неба на одном из красноярских телеканалов, а это телеканал «Енисей». Был репортаж о том, что было письмо на имя Владимира Путина от сотрудников клуба «Енисей». Я удивляюсь, почему. Да, то, что негативная реакция на деятельность Сергея Ивановича Ломанова. И там определенные моменты, то есть они там озвучили, и на имя Путина. Это что, это отдельная провокация? Или это продолжение той спланированной информационной войны? Это глупость какая-то очередная. Ну, мы на это толком внимания не обратили. Я, конечно, понимаю, что вот и в советские времена существовало поверье, как же, что кухарка должна управлять государством. Но когда водитель с завхозом, с администратором пишут письмо президенту, ну, и рассуждают. Просто обвинения такие немножко нелепые. Расставим все точки на «и». Сергей Иванович Ломанов тренер. Он не занимается. Он не занимается ни приемом администраторов и водителей, ни увольнением их. Он не имеет никакого отношения к финансированию. Более того, когда идет премирование хоккеистов, он пишет ходатайство на директора, и решение принимает директор. И ему на стол передаешь, да, называется. То есть Сергей Иванович Ломанов тренер. Да, он может оценить по баллам, насколько наиграл Ваня, насколько наиграл Петя, насколько наиграл Миша, да? Но он никогда деньгами не распоряжался. Судьбами людей увольнять, принимать тоже не распоряжался. Более того, вот по этому заявлению вошла же прокуратура Ленинского района и трудинспекция. Вот так, к нам претензий нет. Ничего, да, не было. А это, понимаете, учитывая законодательство трудовое, которое сейчас, может быть, и справедливо, но целиком на стороне рабочих, то есть работодатель почти бесправен. Если и они не нашли никаких нарушений, ну, понимаете, это глупость какая-то. Я думаю, она не стоит даже того, чтобы о ней говорить. Ведь, понимаете, когда большой человек, когда... Ну, легенда, глыба. Да, легенда, глыба. Потому что понятно, что у Сергея Ивановича характер непростой. Ну, как у любого талантливого человека. Ну, у Сергея Ивановича он очень категоричен. Он Енисей никогда в жизни не давал взятки, узнает, убьет просто. Вот. Енисей никогда не работал с судьями. Енисей никогда не давал никаких откатов, ничего. И это не может не злить окружающих, потому что как-то вот ну, не по-православному, что ли, все это происходит у нас. Человек, который воображает себя на месте Сергея Ивановича, он, наверное, воображает, как он может разруливать эти финансовые потоки. Но ведь по себе-то не судят о других. Но все-таки это отдельная провокация, да? Это конечно... Нельзя сказать, что это спланированная информационная война, ну, и учитывая события перед прошлым сезоном, точнее, уже даже позапрошлым. Дедушка Крылов-то был прав про слона и моську, понимаете? Вот это вот примерно такая же вещица. Хоть не так, но по-другому прикоснуться к такой фигуре, как я вот недоволен Ломановым. Ну вот. Ну, вот это, конечно, может быть и замечательно, но на самом деле, это видите, в чем дело. Мы как-то пытались ребят постоянно охранять от всего этого. Главное, чтобы это не пролезало в команду. И Сергей Иванович, вот мне его порой жаль, потому что он все это видит. Он как бы старается, но он пропускает хоккей через себя. И он всю эту жизнь пропускает, и все это на нем сказывается. Он тяжело переживает вот все эти моменты, потому что Енисей и хоккей — это его жизнь. У него другой просто-напросто нет. Енисей и хоккей, по-моему, семья даже уже на втором просто месте. Почему я вот спросил про это? Меня немножко пугает. Просто я помню события 2005 года, когда... Нет, я буду... Всем известный президент, который работал президентом в хоккейном клубе Енисей 18 лет, заявил в открытую о том, что клуб непрозрачен. То есть и прочее. И причем обвинил опять главного тренера. И тут опять это повторяется. Да, понимаете, у нас уже проверяли... Ощущение, что действительно кто-то завидует Сергею Ивановичу, что ли? Понимаете, были проверки счетной палаты, заходила прокуратура, ну, если бы что-то нашли, ну, это же наверняка бы стало бы уже известно давным-давно. И тем более, вот, особенно нелепо слушать это, ну, все это видеть. Там, видите, там в чем дело. Сейчас, потому что... Там Сергею Ивановичу и бедной вот Людмиле Андреевой достается, которая у нас уже полгода не работает. То есть что. Ее имя тоже, да? Там вот... Их постоянно полощут бедных, мне уже просто-напросто жалко. Но, вы понимаете, простая аналогия. Вот есть у вас машина, да, Мерседес. Пока она работает, вы разве полезете в двигатель? Нет. Ну, вот. А зачем лезть в команду, которая чемпион России? О том и речь. Мы же, как сказать, да вы хоть одному человеку платите весь бюджет, а остальным... Вот, а тем более, что Ломанов-то не распоряжается этим. Зачем внутри? Есть определенный бюджет, он расходуется за каждую копейку, идет отчет за каждую. У нас нет ни подконтрольных денег, у нас нет ни серого, ни черного, ничего у нас этого нету. А сейчас, вот, насколько я понимаю, тот же самый Виктор Александрович, спасибо ему огромное, он встал на защиту. Да, и, соответственно... Он же встал не просто так. Сначала же все равно были проверки. Сначала было понятно, что, где и как это делается. Потому что, ну, губернатор наш человек умный. Он никогда бы не стал просто так помогать команде, где что-то непрозрачное и нечисто. Все там нормально, все там прозрачно, все там чисто. Да, у нас работают родственники в клубе Сергея Ивановича Ломанова. Сергей Сергеевич Ломанов. Лучший хоккеист мира, если что. Ну и что там теперь? Отлично. Кого из них уволить-то, чтобы довольны-то они были? Ну, ерундой какой-то мы занимаемся на самом деле. Вот иногда просто... Конечно, не красит даже нас в целом. Конечно. И красноярцев. Я говорю, и иногда вот просто люди эти, которым достается вот этих вот анонимка где-то еще, ну, люди, которые работают на благо хоккея, люди, которые всего себя клубу отдают и получают вот такие моменты, могут и руки опуститься. Это чисто эмоционально очень тяжело. Но Сергей Иванович боец, я думаю, здесь все будет нормально. Такой вопрос. Вот люди, которые это письмо подписали... Они не уволены? Их простили? Да, конечно. Да. Один из них уже не работал, когда подписывал письмо. Причем там вот, все остальные, там я, честно говоря, уже не помню, кто там до конца подписывал. Кто-то остается, кто-то уходит. Понимаете, но на самом деле... Они в глаза Сергея Ивановича-то посмотрели? Или да он нет, посмотрел? Конечно. Да нет, конечно. То есть люди прячутся просто-напросто. Я полагаю, они приняли сначала решение уйти. Угу. А потом уже стали такие вещи подписывать. То есть такая вот... Не красит это нас. А им никто не мстит, ничего никак, нигде. Потому что, ну, от большого ума это благородно, конечно, такие вещи будет. Не делаются. И Сергей Иванович махнул рукой и даже и говорить ни с кем не хочет. Потому что, ну, понимаете, на самом деле все бы ничего, если бы все это не сказывалось все-таки в конечном итоге на атмосфере, команде, да. Потому что я помню вот это событие осени 2014 года, когда господин Долынюк там пришел, и как команда выступила. Вот к вопросу о Мерседесе. Да. Зачем лезть в работающий двигатель? Зачем там это... И опять, я пришел, чтобы в соответствии с порядком навести соответствие как того, как требует учредитель. Вы заметили. А будто беспорядок был, я вот понять не могу. Вот, риторику некоторых управленцев. Опять, вообще, Долынюк, он от краевых властей или от городских пришел? На тот момент команда была на балансе города, он вообще чей человек. Представляли его и министр спорта одновременно, и Качан тоже. Ага. То есть, я так понимаю, это была компромиссная фигура и тех, и других. Но, видите, здесь для болельщиков, для нас, что особо важно, команда выступила единым монолитом. Сергей Иванович, в чем еще его талант? Он, во-первых, как вот сказали мне сейчас и в Москве, в «Динамо» мы общались, он, во-первых, собирает лучших. Причем от дворника до хоккеиста. Вот. Мы все проходили серьезный отбор, прежде чем туда. А во-вторых, вот этот монолит не отколешь ни одного человека. Если будет кризис, то уйдут все. Просто поднимутся, снимутся и уйдут. И это спасает во многом. Но это все благодаря именно Ломанову. То есть, как бы мы там к нему не относились, что бы мы там ни делали, кто-то там говорит, что вот вы там лижете все время, Сергей Иванович. Ну, как можно говорить о русском хоккее и не говорить о Ломановых уже, да? Вот уже, да, житие. Уже про двоих. Кстати, интересный момент был, тут все время спрашивают, а кто лучше, ну, все-таки Сергей Сергеевич или Сергей Иванович, потому что Сергей Сергеевич по голам уже подходит. Конечно, Сергей Сергеевич, а почему? О, Сергей Иванович, почему? Он уже... Потому что он воспитал Сергея Сергеевича, а Сергей Сергеевич еще никого не воспитал. Юрий, огромное спасибо за беседу, очень информативно, я сегодня очень многое узнал для себя. Огромное спасибо. Спасибо вам, приглашайте. Это была программа «Спортивный Кузьмич» на радио ВК, автор и ведущий Дмитрий Золотухин и мой сегодняшний гость пресс-атташе хоккейного клуба «Енисей» Юрий Дудник. Всего доброго, дорогие радиослушатели. До свидания. Спортивный Кузьмич.